Пролог. Громкая ритмичная музыка, как всегда, оглушала. Мы с девчонками накатили по стопочке водки и расслабленно сидели за столиком, осматривая зал в поисках потенциальных жертв. Мне было скучно. Откровенно скучно. Уши закладывало, резкие вспышки света цвета музыки ослепляли. Танцпол пустовал. По углам заведения ютились несколько представителей сильного пола. Но мужчинами их назвать было сложно. Так, юнцы. Глаз ни за кого не цеплялся. Подруги вроде для себя приметили, а я все блуждала взглядом по безликим юношам. Неожиданно в зал вошли трое. Я с ужасом воззрилась на блондина, идущего во главе троицы, даже не пытаясь рассмотреть его спутников. Он хищным взором окидывал зал, а я трусливо юркнула под защиту стола. «Как он сумел меня найти через столько лет?» Девчонки удивленно посмотрели на мой странный маневр, а я приложила палец к губам и выпучила глаза. Дикие мысли бились в голове, но главенствовала только одна — бежать. Бежать надо было срочно. Он меня засечет. Я быстро соображала, что же делать. Дернула Катю за колено, показывая на ее сумочку. Подруга еще сильнее удивилась, но сумку протянула. Я быстро засунула в нее руку, нащупав флакон с ее духами. Индушилась так, что разить должно было за версту. Набрала сообщение подругам. «Скажите, когда уйдет блондин?» И принялась ждать. А ждать пришлось очень долго. Время медленно ползло, нервы были натянуты до предела. Как могла, пыталась не думать о нем, но перед внутренним взором постоянно вставал его образ. Холодные злые глаза, под густыми бровями. Прямой нос, тонкие губы, острый подбородок, длинная челка. Он всегда выделялся высоким ростом и широкими плечами. Любая скажет, что он идеальный, но только не я. Я его знала с другой стороны. Он зверь, самый настоящий, дикий и бешеный зверь. Сердце гулко билось в груди, и тело плавилось. Я начала гореть от потаенного желания. Слезы навернулись на глаза. С этим бесполезно бороться. Я буду хотеть его всегда. Хватит одного взгляда, и нет ничего, что могло бы остановить начавшийся процесс. И я потекла. Как же противно ощущать себя животным, похотливым животным. Ненавижу себя за слабость, ненавижу эту безысходность. Сжала сильнее бедра, уткнулась лицом в колени, упрашивала себя потерпеть. Совсем чуть-чуть, и он уйдет, а после его ухода придет облегчение. Вздрогнула, когда услышала рядом его голос, перекрикивающие звуки музыки. По телу сразу же пробежалась волна сладострастной дрожи. Сильнее обхватила ноги, сжалась, крепко стиснув зубы. Выть от отчаяния хотелось до невозможности. «Здравствуйте, красавицы! Вы не подскажете? Эта девушка вам знакома?» Бархатистый, с хрипотцой сильный голос обволакивал, ласкал, но я знала, как он умел рычать и хрипеть. Если блондина загнать в клетку. Заткнуть уши нельзя, и должна знать, когда наступит время бежать. «Нет», — твердо ответила Марина. Катя промолчала. У меня ноги сводило, зуд усилился, слезы намочили подол платья. Духи помогли перебить мой запах. Но сколько продлится их действие? Затянувшаяся пауза между моими подругами и моим проклятием угнетала. Я вся... обратилась вслух, но больше никто и ничего не говорил. Неужели все закончилось? Он ушел? «Эй!» — возмущенно вскрикнула Катя, и я поняла, что пропала. Скатерть приподнялась, и меня поймали в ледяной плен голубые глаза. «Ку-ку!» — произнес блондин, а я в панике бросилась от него прочь. Откидывая в сторону стулья и огибая столы, я бежала, как и 3 года назад, не чувствуя ног на пределе своих возможностей. Охранники пытались меня остановить, но жить захочешь, еще не такой козой через ограждение заскачешь. Как назло, мне все мешало улизнуть от настигающего меня мужчины. Прорываясь на улицу, увернулась от выставленной руки, запнулась о чью-то ногу. Упасть и расшибиться не дали сильные руки, от которых тело выгнулось. По позвоночнику будто пробежал электрический разряд. Застонала, услышав, как мне вторит голос хрипотцой. Сердце готово было разорваться от страха и боли, сколько раз ускользало от него. Бесконечные переезды, смена городов. наконец осела в этом тихом Междуреченске, затерянном в сибирских просторах. Год. Я его не видела целый год. Вот и расслабилась, а зря. В этот раз бежать от него не удалось. Замерев, я пыталась не дышать. Только не опять, не хочу, не хочу. От одной этой мысли вновь забилась в руках, рыдая навзрыд. Не хочу, не хочу. Успокойся, Крис. Слышишь, успокойся. Я и так на грани. Гневный рык спугнул воинственный настрой. Блондин развернул к себе лицом, прижимая груди. «Крис, если бы ты знала, как я не хочу, но так будет лучше». «Нет», — упорно твердила, сглатывая слезы. «Я не такая». «Тш, понимаю, Крис, моя Крис, если бы ты знала, как я тебя ненавижу». Горечь в каждом слове эхом отражалась в моем сердце. Тело полностью захватило безумное желание. Схватившись руками за его пиджак, схлипнула. «Сегодня я сдалась, но только сегодня». В голове звучал спокойный, безэмоциональный голос доктора из прошлого. «Вы станете экспериментальным экземпляром. Первые в своем роде. Мы создадим идеально подходящих друг другу сексуальных партнеров. Идеальные пары. Мечта человечества. Вам не надо больше сомневаться в вашем выборе партнера. Вы будете нуждаться только в нем, единственным и неповторимым. Мы стремимся создать здоровое общество, без семейных ссор, измен, никаких гомосексуальных союзов. Ваше правительство хочет сплотить людей, дать каждому шанс стать счастливым и, если можно так сказать, любимым. Для этого привяжем двух людей друг к другу, никаких метаний, никакого одиночества». Как же ужасны были эти слова, слишком циничны и правдивы. «Да, все так, он стал моим единственным. Я желаю его до умопомрачения, так что ноги не держат. Что хочется утонуть в его аромате, и чтобы он унял съедающую боль одиночества». Все это правда, да, доктор был прав во всем, кроме одного. Тело, не сердце, и уж тем более не душа. Соединили для эксперимента бандита-уголовника и меня, в жизни не видевшую ничего, кроме пыльных полок городского архива. Он взял меня на руки и вышел на улицу. Я с тоской глядела на своих опешивших подруг. Хоть и меньше года, мы были знакомы, но успели крепко подружиться. Рвущихся мне на выручку девчонок удерживали охранники питейного заведения. За нами шли двое сопровождающих блондина. В руках одного из них распознала свою дамскую сумочку. Имени своего похитителя я до сих пор не знала.